Глава вторая. Помню наш форт. Модель Т. Высокие подножки казались приветливыми и в холодные дни, и ранним утром, и в любое время. Чтобы завести автомобиль, отец должен был вставлять спереди в двигатель рукоять и довольно долго крутить ее. Так можно и руку сломать. Отдача, будто лошадь легается. По воскресеньям, когда бабушка не приезжала к нам, мы совершали на модели Т прогулки. Мои родители любили апельсиновые рощи. Мили за милями тянулись деревья, покрытые цветами, либо усеянные плодами. Родители заготавливали для пикника корзинку и металлический ящик. В ящик среди кусков сухого льда помещали банки с разными фруктами. В корзинку упаковывали сэндвичи со шницелем, ливерной колбасой и салями, а еще картофельные чипсы, бананы и содовую. Напиток постоянно попадал между корзинкой и ящиком-холодильником. Он быстро остывал, и потом приходилось ждать, пока солнце его согреет. Отец курил сигареты Camel и мог показать нам кучу игр и фокусов с пачкой от этих сигарет. Например, сколько пирамид изображено на рисунке. Нужно было сосчитать их. Мы считали, а после он показывал гораздо больше, чем нам удалось обнаружить. Были еще трюки с горбами верблюдов и с написанными словами. О, это были волшебные сигареты. Особенно врезалось в память одно воскресенье. Наша корзинка для пикников была уже пуста, но, несмотря на это, мы ехали вдоль апельсиновых рощ все дальше и дальше от нашего дома. «Папочка, а у нас хватит бензина?» — поинтересовалась мать. «Хватит! Хоть залейся этим чертовым бензином!» «А куда мы едем?» «Хочу набрать себе немного апельсинов, черт бы их побрал!» Остаток пути мать просидела очень тихо. Наконец отец съехал на обочину и остановился неподалеку от проволочного заграждения. Некоторое время мы сидели в машине и прислушивались. Потом отец открыл дверцу и вышел. «Принеси корзину!» — подал он голос. Все вместе мы перебрались через сетку ограждения. «Идите за мной!» — скомандовал отец. Мы оказались в темном тоннеле между двумя стройными рядами ветвистых апельсиновых деревьев. Отец остановился и принялся срывать апельсины с нижних ветвей ближайшего дерева. Вид у него был очень свирепый. Он яростно сдирал апельсины, и казалось, что ободранные ветви сердятся ему в ответ, злобно раскачиваясь и шурша листвой. Отец бросал плоды в корзинку, которую держала мама. Иногда он промахивался, и тогда я подбирал непокорный апельсин и опускал его в корзину. Отец переходил от дерева к дереву, опустошая нижние ветви. «Достаточно, папочка», — сказала мать. «Да, какого черта?» — огрызнулся отец и продолжил сбор. И тут из-за дерева вышел высоченный мужчина. В руках у него было ружье. «Так, приятель, чем это ты тут занимаешься?» «Собираю апельсины. Их здесь полно». «Это мои апельсины. Скажи своей женщине, чтобы она вывалила все из корзины на землю». «Да этих апельсинов тут хоть жопой жри! Не обеднеешь, если я возьму несколько». «Ты не возьмешь ни одного. Скажи, пусть вываливает». Мужчина направил ружье на отца. «Вывали», — сказал отец матери. Апельсины покатились по земле. «А теперь», — продолжил мужчина, — «убирайтесь из моего сада». «Куда тебе столько? Все равно все не съешь». «Я сам знаю, куда и сколько. Убирайся отсюда. Таких, как ты, надо вешать. Я владелец и закон на моей стороне. Проваливай». И он снова вскинул ружье. Отец повернулся и пошел. Мы потянулись за ним. Владелец рощи конвоировал нас до самой дороги. Наконец мы загрузились в машину, но это был именно тот случай, когда она не завелась. Отец взял ручной стартер и вышел. Он дважды провернул маховик, но двигатель не реагировал. Отец покрылся испариной. Мужчина стоял у дороги и наблюдал. «Ну, давай! Заводи свою консервную банку!» — неожиданно выкрикнул он. Отец, который приготовился было крутануть, снова отвлекся. «Мы не на твоей территории и можем стоять столько, сколько пожелаем, черт возьми!» «Ха!» — разбежался. «Убирай отсюда свою колымагу, да побыстрее!» Отец прокрутил ручку. Двигатель взревел, но тут же заглох. Мать молча сидела с пустой корзинкой на коленях. Я боялся даже смотреть на человека с ружьем. Отец снова налег на рукоятку, и машина завелась. Он впрыгнул в машину и принялся работать рычагами на руле. «Не появляйся здесь больше!» — напутствовал собственник с ружьем. «В следующий раз так легко не отделаешься!» Отец резко взял с места. Хозяин апельсиновой рощи продолжал стоять у дороги и наблюдал. Форд быстро набирал скорость. Неожиданно отец затормозил, выполнил крутой поворот на 180 градусов и помчался к тому месту, где остался грозный враг. Но мужчины у дороги уже не было, и мы вновь понеслись прочь от апельсиновой рощи. «Однажды я вернусь и прикончу эту тварь», — пообещал отец. «Папочка, я сегодня приготовлю замечательный ужин. Что бы ты хотел?» — спросила его мать. «Свиную отбивную». Никогда раньше я не видел, чтобы отец ездил так быстро.